574. Глава 568. Переговоры начинаются. 574. Глава 568. Переговоры начинаются. Клон Забузы наблюдал, как несколько сотен кунаев со взрывными печатями летят прямо на него. Он тотчас же сложил ручные печати. Высвобождение воды. Дзюцу водяной стены. Мгновенно перед ним появилась водяная стена. Около 20% кунаев врезались в нее и взорвались. Оставшиеся 80% полетели к основному телу Забузы, которая присматривала за Какаши. Глаза обоих джонинов расширились. Какаши встревоженно посмотрел на Забузу и подумал. Никогда бы не подумал, что однажды мне придется надеяться, что враг защитит меня. К счастью, он довольно силен, иначе я мог бы лишиться кожи. Забуза тоже перестал чувствовать себя спокойно. Он сплел ручные печати одной лишь левой рукой и создал еще несколько водных клонов, которые немедленно использовали дзюцу водяной стены, чтобы остановить летящие кунаи. Кунаи врезались в водяные стены и взорвались. И хотя каждая водяная стена рушилась, взрывы были остановлены. К несчастью, Забуза и его клоны опешили, когда Наруто выпустил еще несколько партий кунаев, думая: «К счастью, Фуджин дал мне несколько сотен взрывных печатей, иначе у нас не было бы шансов против него». Увидев, как Наруто непрерывно бросает взрывные печати, Сакура крикнула: «Наруто, осторожнее, не навреди Какаши-сенсею». Тем временем Саски подумал: «Этого недостаточно, хотя Забуза и выглядит под давлением, он способен защититься от взрывов. Нам нужно что-то еще». «Но что?» Саски увидел, как очередная серия водных стен рушится под новой волной взрывов. Его глаза расширились, когда он заметил возможность. Тем временем водяной клон Забузы недоумевал. «Сколько же у этого проклятого сопляка взрывных печатей? Насколько же, черт возьми, богата Коноха, чтобы дать такому мальчишке столько взрывных печатей? Я не могу позволить этому продолжаться, иначе Какаши воспользуется ситуацией». И хотя дзюцу водяной тюрьмы хорошо удерживала людей, это не означало, что его нельзя было сломать изнутри. Если Наруто продолжал бы удерживать внимание Забузы на себе, Какаши смог бы прорваться, даже если Забуза не отпустил бы его руку. Отразив следующую волну взрывов, водяной клон на огромной скорости устремился туда, где изначально находилось настоящее тело Наруто. Несколько теневых клонов попытались остановить его, но были разрезаны его огромным клинком. Он замахнулся кубикирибача на Наруто, который быстро воспользовался кунаем и едва успел блокировать клинок. К несчастью, водяной клон тут же нанес удар ногой, выбив куна из руки Наруто и отбросив его на несколько метров назад. В мгновение ока он возник над Наруто и произнес: «Ты хорошо постарался. К сожалению, твое путешествие здесь заканчивается». Увидев, что клон Забузы собирается убить Наруто, Сакура, Саске и Тазуна очень забеспокоились. К всеобщему удивлению, Наруто ухмыльнулся и заявил: «Я сказал, что стану великим ниндзя и стану Хокаге. Ничто не остановит меня до тех пор, таков мой путь ниндзя». Клон Забузы почувствовал что-то странное. Он немедленно полоснул Наруто, но тот лишь рассеялся в облаке дыма. В тот же миг несколько взрывных печатей взорвались прямо за ним, развеяв водный клон вместе с несколькими клонами Наруто. Увидев, что это был всего лишь клон, Сакура и Саске вздохнули с облегчением. Сакура удивленно посмотрела, недоумевая: «С каких это пор Наруто стал таким умным и сильным?» Саске лишь усмехнулся и схватил пару сюрикенов Фума. Он подождал несколько секунд, прежде чем бросить их. Под натиском взрывов рухнула очередная серия водяных стен. Водные клоны Забузы создали новую серию водных стен. Однако, прежде чем они успели сформироваться, сюрикен Фума Саске пролетел сквозь области и полетел прямо в Забузу. Он идеально рассчитал бросок сюрикена, чтобы воспользоваться брешью, созданной взрывами Наруто. Увидев это, Наруто, прятавшийся среди своих клонов, подумал: «Молодец, Саске. Возможно, мне и не придется делать следующий шаг». Наруто и некоторые из его клонов сплетали ручные печати, пользуясь хаосом, созданным взрывами. На этот раз они не выкрикивали название техник. Высвобождение ветра. Дзюцу левитации ветром. Высвобождение ветра. Дзюцу контроля снарядов. Один из клонов Наруто взял под контроль сюрикен Фума, от которого уклонился Забуза. Сюрикен Фума изогнулся в воздухе и снова полетел к Забузе сзади, привлекая его внимание. Что касается других клонов, они контролировали обломки кунаев, плавающие на воде, сначала заставляя их левитировать, а затем контролируя их с помощью дзюцу контроля снарядов. Внезапно несколько острых осколков кунаев начали двигаться к Забузе на высокой скорости. Его клоны, которые все еще были сосредоточены на блокировании кунаев со взрывными печатями, и Забуза, который смотрел на сюрикен Фума, были застигнуты врасплох. Не имея достаточно времени, Забуза отпустил водную тюрьму и исчез, используя технику мерцания. Забуза появился на достаточном расстоянии от области, охваченной взрывами и осколками. Он в ярости посмотрел на теневых клонов Наруто и начал складывать ручные печати, проклиная этот мелкий сопляк. К несчастью для Забузы, Какаши освободился. В мгновение ока Какаши развеял свои водные клоны и напрямую сошелся в бою с Забузой. Как и в оригинальной истории, Забуза будет побежден Какаши, прежде чем быть убитым Хаку. Вернувшись в Кусагакуре, они донесли ниндзя Конохи основные сведения о фракции отступников, которая их преследовала. Фуджин проанализировал. Хаем, похоже, это просто обычная фракция. Акацуки не причастны. Поскольку Ива поддерживает фракцию повстанцев, сомневаюсь, что Аноки привлечет Акацуки, ведь они захватили Хана. Даже если фракция повстанцев и привлечет Акацуки, они не станут напрямую атаковать Кусагакуре, так как это привлечет слишком много внимания. Не говоря уже о том, что этого не произошло и в оригинальной истории. Хироши посмотрел на Фуджина и спросил: «Так сколько помощи Коноха может нам предоставить?» Фуджин улыбнулся и ответил: «Что ж, это будет зависеть от того, что вы сможете себе позволить». Хироши не удивился. Он никогда не ожидал, что Коноха поможет им бесплатно, ни слова не сказав. Никто в Кусагакуре не ожидал. Все присутствующие с их стороны были чрезвычайно хорошо подготовлены к спорам и убеждению Конохи помочь им безвозмездно. Тотчас же один из их лидеров вздохнул. Он принял чрезвычайно жалостливое выражение лица и сказал: «Как мы уже упоминали в нашем послании, наши финансы полностью истощены из-за войны. Повстанцы убили десятки наших ниндзя, сотни ранены, несколько городов и деревень также были разрушены. Мы должны переселить людей из этих городов и деревень, обеспечить их убежищем и продовольствием, а также лечением, так что у нас нет возможности заплатить вам прямо сейчас». Он произнес это так, чтобы вызвать максимальное сочувствие у противоположной стороны. К счастью, все на стороне Фуджина тоже были опытными переговорщиками. Никто не смутился его игрой. Хотя они и сочувствовали их положению, обсуждая его с Фуджином, во время самих переговоров не было места эмоциям. Один из дипломатов со стороны Фуджина заявил: «Хотя я и сочувствую вашему положению, мы не можем оказывать помощь, ничего не получая взамен. Как бы сильно мы ни хотели вам помочь, постарайтесь понять нашу ситуацию. Мы не можем просить наших ниндзя приезжать сюда и рисковать жизнями, ничего не получая взамен. Семье каждого погибшего ниндзя полагается компенсация. Точно так же каждый, кто получает увечья, должен получать пенсию. Моральный дух наших ниндзя будет очень низок, и они даже могут отказаться присоединиться, если им не будут платить». Другой человек из лагеря Кусагакуре возразил: «Мы понимаем вашу ситуацию. Однако Коноха – самая богатая деревня. Я уверен, вы можете позволить себе покрыть эти расходы». Второй человек со стороны Фуджина ответил со вздохом: «На самом деле, финансы Коноха также сильно истощены. Даже наши силы распределены очень тонко. Мы постоянно отправляем наших ниндзя в соседние страны, чтобы удержать другие крупные деревни от причинения вам вреда. Нам также пришлось иметь дело со многими ниндзя-отступниками из Кири, что еще больше истощило наши финансы». Третий человек быстро добавил: «Более того, мы несколько раз отправляли ниндзя в страну травы, хотя вы нам и не платили. Хокаге сама даже отправил Хатаки Какаши, сына Белого Клыка, несколько месяцев назад, чтобы отпугнуть Ивагакури. Хокаге сама достаточно великодушен, чтобы не требовать оплаты за эти миссии. Так что нам следует обсудить платежи, которые вам придется внести, чтобы получить нашу помощь». Ему немедленно возразил другой человек из лагеря Кусагакури. Обсуждение продолжалось в таком духе. Ни Фуджин, ни Хироши не произнесли ни слова, позволив другим вести переговоры. Они просто смотрели друг на друга. Со временем Хироши стал подозрительнее, заметив, что четверо из обычных дипломатов в команде Фуджина вообще не говорили. Всю работу выполняли 8 дипломатов. Он задался вопросом: их кто-то выдает себя за них? И еще, Коноха сегодня ужасно упряма. Мы были готовы задолжать им небольшую сумму, но они до сих пор даже не подняли вопрос о займах. В течение 3 часов обе стороны вели переговоры. Дипломаты Канахи продолжали пытаться начать обсуждение того, сколько Кусагакури придется заплатить за помощь Канахи. Но лидеры Кусагакури так и не начали эту дискуссию, вместо этого продолжая утверждать, что Канаха может позволить себе помочь им безвозмездно. Наконец, Фуджин произнес: «Хироши, кажется, вы, ребята, на самом деле не хотите заключать сделку». На лице Фуджина появилась легкая улыбка, улыбка, которая сильно нервировала Хироши. Прим Афт. Следующая глава. 4 выбора. Прим Афт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Хауэлси, Джея, Мэтью, Зеку, Экстратикка, Дилана, Крипта, Алишера, Чуайбу, Гранта, Александра Итанова за поддержку на Patreon. 575. Глава 569. 4 варианта. 575. Глава 569. 4 варианта. Хироши немного занервничал, заметив едва заметную улыбку на губах Фуджина. Хотя Канаха обладала сильной командой переговорщиков, обычно переговоры проходили прямолинейно, и Канаха редко прибегала к угрозам применения силы, поскольку это не соответствовало стилю Хирузина. Если бы Хирузин когда-либо хотел использовать силу в дипломатии, он бы отправил Данзе действовать из-под тишка. Однако на этой встрече было слишком много подозрительных моментов. Во-первых, в составе дипломатической команды не было ни одного старейшины. Во-вторых, команду возглавлял Фуджин. В-третьих, присутствовали 9 новых лиц. И, пожалуй, самым подозрительным было то, что целых 13 членов команды Фуджина не проронили ни слова с самого начала встречи. Из-за этих 4 факторов Хироши был на взводе. Он подумал: хотя многое кажется очень подозрительным, Канахе нужно поддерживать свою репутацию. Это всего лишь тактика давления. Если бы они хотели применить силу, они бы не отправили сюда дипломатическую команду. Мы не можем показывать слабость. Хироши ответил: мы говорим серьезно, Фуджин. Мне стыдно это признавать, но это правда. Сейчас мы не можем позволить себе ничего оплатить. Его слова сразу же привлекли внимание Хамура и других дипломатов из команды Фуджина. Хамура подумал: на данный момент, похоже, он соглашается остаться нам должен. Неплохо. Кажется, тактика давления Фуджина увенчалась успехом. Однако это будет успех лишь в том случае, если он отступит и примет это предложение. Лидеры Кусагакури тоже это поняли. По правде говоря, они все решили сопротивляться изо всех сил. Однако они нервничали из-за тех же 4 пунктов, что и Хироши. В результате никто не возражал. Взоры всех были прикованы к Фуджину. Улыбка Фуджина сошла с лица, он покачал головой и ответил: это невозможно. Независимо от того, можем мы себе это позволить или нет, мы не благотворительная организация. И эта ситуация не из тех, с которой вы не в состоянии справиться самостоятельно. Я хотел обсудить стоимость различных уровней сотрудничества, которое вам могло бы понадобиться от нас. К сожалению, за последние 3 часа вы сделали все возможное, чтобы даже не начинать это обсуждение. Судя по тому, как идут дела, похоже, это не изменится, даже если мы будем вести переговоры целую неделю. Взоры всех были прикованы к Фуджину. Хотя никто ничего не говорил и не показывал этого, все винили его в сложившейся ситуации. В конце концов, будь он чуть более гибким, тупик можно было бы разрешить. Фуджин продолжил: итак, мы завершаем переговоры здесь. Вместо этого я представлю вам 4 варианта, которые есть у Кусагакури на данный момент. Мне все равно, какой из них вы выберете, и я не стану спорить с вами об этом. Вы можете выбрать любой по своей собственной воле и то, что, по вашему мнению, будет лучшим для Кусагакури. Все, включая ниндзя Канахи, были удивлены словами Фуджина. Несмотря на участие во многих переговорах, они редко видели нечто подобное. По крайней мере, никто не видел такого развития событий в первый же день переговоров. Хамура с любопытством наблюдал, что задумал Фуджин. Хироши спросил: итак, какие же это 4 варианта? Фуджин вытащил свиток и передал его Хироши. Пока Хироши открывал его, чтобы прочесть, Фуджин слегка приподнял правую руку и поднял указательный палец. Он сказал: раз уж вы не хотите обсуждать различные уровни сотрудничества, помощь, которую мы окажем, будет либо полной, либо никакой. Ваш первый вариант – обратиться к нам за помощью. Мы полностью уничтожим мятежную фракцию. Однако вы должны будете оплатить стоимость, указанную в свитке, чтобы мы вам помогли. И оплата должна быть произведена до того, как мы приступим к действиям. Лидеры Кусагакури подсознательно отвергли этот вариант. Никто ничего не сказал, лишь взглянули на Хироши, чье выражение лица становилось все мрачнее по мере того, как он читал свиток. Он посмотрел на Фуджина и с нотками гнева в голосе спросил: «Это что, шутка?» Фуджин безразлично ответил: «Боюсь, нет». Хироши ответил: «Этот вариант для нас неприемлем». Фуджин ответил: «Как хотите. Однако, если вы обратитесь к нам за помощью в любое время в будущем, это будет та цена, которую вам придется заплатить за нашу поддержку. Она не уменьшится, даже если вы сами разберетесь с частью мятежников. В любом случае», Фуджин поднял второй палец и добавил: «Ваш второй вариант – сражаться с мятежниками самостоятельно. Если вы не выберете первый вариант, то Коноха полностью останется в стороне от этого конфликта. Мы вмешаемся только в том случае, если Ива предпримет прямое действие против Кусагакури согласно нашему текущему договору». Хироши кивнул. Это был приемлемый для них вариант. Хироши спросил: «Какой третий вариант?» Улыбка снова появилась на лице Фуджина, когда он поднял третий палец. Он сказал: «Ваш третий вариант – привести в действие скрытую угрозу, содержавшуюся в вашем сообщении Коноха. Вы могли бы предать нас и заключить союз с Ивой, облегчив свое текущее положение». Слова Фуджина шокировали всех присутствующих в комнате. Впервые каждый показал свои истинные чувства на лице. Даже Хамура посмотрел на Фуджина широко раскрытыми глазами, задаваясь вопросом: «Что, черт возьми?» Он задумал. Лагерь Кусагакури тоже занервничал. Никто из них не ожидал, что Коноха прямо укажет на их угрозу. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, Фуджин продолжил небрежным тоном: «В таком случае, я убью всех вас прямо здесь и сейчас». Эти слова стали последней каплей. Все в комнате запаниковали. Ниндзя Кусагакури вскочили со своих мест. Дипломаты Коноха тоже дрожали. Они не сражались против других ниндзя уже много лет. Никто из них не был готов к бою. Анбу также стали очень серьезными. Их работа только что усложнилась в 1000 раз. Тот, кто был наиболее ошеломлен, это Хамура. Прошли десятилетия с тех пор, как он ушел с активной службы. И хотя он все еще был так же силен, как элитный джонин, он тоже занервничал в этой ситуации. Он выругался: «Черт бы тебя побрал, Хирузин. Ты никогда не говорил, что этот парень – безумец. В молодости я смог бы пробиться из этой деревни с боем, но в моем нынешнем состоянии это будет крайне сложно. Что Фуджин делает, угрожая им в их собственной деревне? У нас всего 22 ниндзя, а у них – больше пары тысяч». Как и ожидал Хамура, большинство ниндзя Куса вытащили свое оружие. В ответ ниндзя Коноха, кроме Фуджина и Хамуры, тоже сделали это. Однако никто из них фактически не предпринял никакого движения. Вместо этого лидеры Куса начали агрессивно ругаться. «Вы смеете угрожать нам в нашей собственной деревне? Даже если мы малая деревня, Коноха не может смотреть на нас свысока. Вы думаете, что сможете уйти живыми, если нападете на нас? С каких это пор Коноха стала такой высокомерной?» Было сделано еще несколько подобных заявлений, что заставило дипломатов Коноха сильно напрячься. Однако Хамура немного расслабился и озадачился, заметив две вещи. Он подумал: «Странно, хотя они демонстрируют агрессивный вид, ни у одного из них нет намерения атаковать. Я могу понять, что они воздержатся от нападения, так как это повлечет за собой возмездие Коноха, но это почти так, будто они боятся атаковать. Что еще более странно, так это то, что никто из них не произнес ни одного личного оскорбления в адрес Фуджина, несмотря на его открытую угрозу». Все было именно так, как заметил Хамура. Ни один человек не имел намерения атаковать, и ни один не хотел выделяться перед Фуджином. В то время как призрачный мечник был всего лишь мифом и слухом в Коноха, в Кусагакури никто не забыл о нем, хотя Фуджин не был очень активен более года. Они знали, что тот, кто нападет первым, потеряет свою жизнь. Даже если им каким-то образом удастся в конце концов убить его, никто из них не хотел быть жертвой для других. Аналогично, они знали репутацию призрачного мечника. Никто из них не хотел быть выслежен Фуджином после окончания встречи. У них не было уверенности в своем выживании, если Фуджин решит охотиться за ними позже. Спокойно сидя в своем кресле, Фуджин просто спросил: «Итак, должен ли я считать, что вы выбираете этот вариант», — Хироши немедленно сказал. «Все, успокойтесь и вернитесь на свои места». Он посмотрел на Фуджина и ответил. «Пожалуйста, не шутите. Канахагакури и Кусагакури были союзниками с окончания Первой Великой Войны Ниндзя. Мы не намерены это менять. В свитке также не было никакой скрытой угрозы. Боюсь, вы могли неправильно истолковать ее. Можете ли вы сказать нам, каков наш четвертый вариант?» Фуджин кивнул и ответил тем же небрежным тоном, поднимая четвертый палец. «Конечно, ваш четвертый вариант – солгать мне и объединиться с Ивагакури после нашего ухода. В таком случае, я вернусь позже и убью каждого из вас, а также уничтожу каждого, кто живет в ваших домах». Прим автора. Следующая глава. Кусагакури готовится к войне. Прим автора. Если можете, то, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Благодарю Джека, Риджинальда, Крипта, Пранова, Танова, Криса, Бернарда, Нила, Гранта и Сашу за поддержку на Patreon. 576. Глава 570. Кусагакури готовится к войне. 576. Глава 570. Кусагакури готовится к войне. В комнате вновь воцарилась гробовая тишина. Даже когда лидеры Кусагакури отступили, Фуджин снова им пригрозил. Это было настолько странно, что главы Кусы не знали, стоит ли им снова сохранять строгий вид или просто сидеть на своих местах. В итоге никто не встал. Даже сторона Канахи была озадачена происходящим. Наконец, Хироши ответил. «Можете быть уверены, что мы не предадим Канаху». Фуджин кивнул и сказал. «Вот и отлично». Он улыбнулся и добавил. «Мы бы тоже не хотели, чтобы такой давний союз разорвался». Услышав это, все со стороны Кусагакури мысленно прокляли его. Все действия Фуджина наводили их на мысль, что он желает драки, а не мирных переговоров. И все же он беззастенчиво утверждал, что хочет сохранить их союз. Фуджин поднялся и сказал, «Давайте завершим собрание. Я уже сообщил вам, какова будет цена за нашу помощь, и эта цена не уменьшится в будущем. Если вы передумаете и решите обратиться к нам за помощью, можете отправить сообщение Хокаге сама». Видя, что Фуджин готов уйти, Хироши спросил, «Почему бы вам не задержаться на какое-то время и не насладиться нашим гостеприимством?» Как бы он ни был оскорблен поведением Фуджина, Хироши понимал, что не может слишком сильно расстраивать Канаху. К тому же, если бы кто-то вроде Фуджина остался в Кусагакури на несколько дней, это стало бы сигналом для повстанцев и могло бы заставить их умерить свою агрессию. Это даже могло бы заставить его отступить. Фуджин понял его мысли. Однако зачем ему было так поступать, он улыбнулся и ответил. «Непременно как-нибудь в другой раз, Хироши, мне нужно срочно вернуться в деревню. Мир сейчас слишком неспокоен. Уверен, вы это прекрасно понимаете». Хироши вздохнул и сказал. «Жаль. Ладно, покажем вам наше гостеприимство как-нибудь в другой раз». Фуджин кивнул и повернулся. Ниндзя Канахи поднялись и последовали за ним. Через несколько минут группа покинула Кусагакури. В зале заседаний вновь воцарилась полная тишина. Видя, что никто не покидает комнату, ниндзя, отвечавшие за безопасность, предположили, что те хотят что-то обсудить между собой, и закрыли дверь. Как только дверь закрылась, из комнаты послышались проклятия. «Этот чертов ублюдок! Канаха сегодня перешла все границы. Этот сопляк слишком высокомерен. Хотел бы я прикончить его прямо здесь, в этой комнате. Как они посмели так с нами обращаться? Хироши сама, мы должны заставить Канаху заплатить за унижение в нашей собственной деревне». Хироши посмотрел на сказавшего это и спросил, «Что вы предлагаете делать?» Тот человек замолчал. Однако один нетерпеливый юнец ответил, «Давайте осуществим эту угрозу и заключим союз с Ивагакури. Мы с их помощью подготовим ловушку для Сузуки Фуджина и устраним его, когда он попытается выполнить свою угрозу». Хироши покачал головой и сказал, «Не забывайте, что повстанцев поддерживает Ивагакури. Если мы попытаемся вести с ними переговоры сейчас, то окажемся в более слабой позиции. Они заставят нас принять существование повстанческой фракции и, возможно, даже используют нас как пушечное мясо в следующей великой войне шиноби. Это может означать нашу гибель», — старик добавил. «Кроме того, даже с помощью Ивы нет гарантии, что мы сможем убить Сузуки Фуджина. Награда за его голову была фактически объявлена Ивой. Более того, слухи о том, что он призрачный мечник, также исходили от Ивы. Чтобы Цучикаге объявил такую большую награду, Ива должна была сильно пострадать от его рук. И это не может быть его битва против Роши, поскольку Ива объявила награду на несколько месяцев позже. По моим источникам из страны Водопада, некоторые ниндзя Анбуканахи столкнулись с ниндзя Ивы в той стране. Мои источники сообщают, что даже Кицучи был замешан. Я считаю, что этот отряд Анбу возглавлял Сузуки Фуджин, и это столкновение должно было привести к большим потерям для Ивагакури, несмотря на присутствие Кицучи. Учитывая, что Сузуки Фуджин все еще жив и здоров, Ива не смогла ничего ему сделать, даже после размещения такой огромной награды. Если мы вступим в союз с Ивой и не сможем убить его, наши ниндзя сильно пострадают. И это даже не беря в расчет, что произойдет, если он не сделает прямого хода против нашей деревни, а вместо этого начнет выслеживать наших ниндзя после того, как они покинут деревню. Потери, которые мы несем сейчас, будут ничем по сравнению с тем, что нам придет пережить тогда. Его мудрые слова успокоили собравшихся. Хотя они все еще злились на Фуджина, они понимали, что безрассудные действия могут означать их гибель. Один человек вздохнул и сказал: «Это неприятно. Несмотря на то, что нас так оскорбили, все, что мы можем, это проглотить свою гордость и вынести унижение». Хироши сказал: «Выбора нет. Именно по этой причине мы делаем ставку на дипломатию. Хотя мы пережили мирное десятилетие, не забывайте о разнице в силе между нами и крупными деревнями. Тем не менее, не все произошедшее на этом собрании было плохо. Хотя мы немного напортачили, угрожая Конохе таким образом, теперь у нас есть четкое представление об их отношении». Он сделал паузу и оглядел всех присутствующих, прежде чем продолжить. Их позицию можно объяснить тремя пунктами. Во-первых, они не станут помогать нам в борьбе с повстанцами бесплатно. Вместо этого они потребуют с нас немалую плату за наше спасение. Если в будущем мы окажемся в трудном положении, мы сможем обратиться к ним за помощью, хотя это и обойдется нам в копеечку. Однако это лучше, чем потерять все тело. Во-вторых, они помогут нам, если Ива нападет на нас напрямую. В таком случае это перерастет в полномасштабную войну между Конохой и Ивой. Ситуация может даже обостриться еще сильнее. В худшем случае может начаться четвертая великая война шиноби. Однако я не думаю, что Конохой или Ива хотят этого. Так что ситуация, возможно, не сильно обострится. В-третьих, если мы заключим союз с Ивой, то Конохой бросит все силы, чтобы нанести нам удар. Даже с помощью Ивы это то, чего мы не сможем выдержать. Мы не можем рассматривать этот вариант, пока Конохо не понесет тяжелых потерь и не ослабнет. Все в комнате кивнули. Старик, который говорил раньше, сказал: «Хотя его слова были унизительными, и нам отказали в какой-либо бесплатной или дешевой помощи, ситуация не так уж плоха. Мы можем справиться с повстанцами сами. Так что нам не нужно учитывать, сколько Конохо захочет взять с нас за помощь. Просто наши потери будут значительными». Хироши кивнул и добавил: «Да, но поскольку нам не нужно беспокоиться о вмешательстве Ивы, мы наконец-то можем прекратить обороняться и начать нашу контратаку. Я хочу посмотреть, сколько единства они проявят, когда их потери начнут расти». Он поднялся и оглядел всех в комнате. Установив зрительный контакт с каждым, он сказал: «Я знаю, что никто из нас до сегодняшнего дня не задействовал все свои силы из-за наших опасений. Однако с этого момента мы полностью сосредоточимся на этой войне. Больше никаких сдерживаний. Пришло время покончить с этими чертовыми предателями». Слова Хироши произвели нужный эффект. Все в комнате начали разрабатывать планы контратаки. Когда группа Конохи покидала Кусагакури, Хамура посмотрел на Фуджина. К тому моменту он уже проанализировал все, что произошло на собрании. Он подумал: «Призрачный мечник. Я чуть не забыл, что его так называли, когда он был в Анбу. Я и представить себе не мог, что он будет оказывать такой сдерживающий эффект на малые деревни. Ни у кого из них не было намерения сражаться с ним. Хотя они и пытались скрыть свои эмоции, страх был виден даже в глазах Хироши, когда Фуджин сказал, что позже будет их выслеживать. Похоже, Кахару и я недооценили его репутацию. Однако Хирузин должен прекрасно это знать. Неужели это причина, по которой он настаивал на обучении его, чтобы тот стал переговорщиком?» Другие из Конохи также были погружены в свои мысли. Те, кто был из Анбу, раньше работали с Фуджином. В результате они не слишком удивились его влиянию. Однако, видя, как сильно руководство Кусагакури боится его, они еще больше зауважали его. Что касается дипломатов, то они все еще были полны жалоб. У них случились несколько панических атак, как только Фуджин начал говорить. Один из них спросил, нужно ли было быть такими суровыми, это могло задеть их самолюбие и толкнуть в объятия Ивагакури. Из-за вашей открытой угрозы они даже могут сделать это втайне. Фуджин ответил, если они хотят сделать это втайне, то ничто не мешало им и раньше. Лучше просто сдержать их сейчас, вместо того, чтобы надеяться, что наша добрая воля их сдвинет. К тому же, примечание автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Арчита, Лендлорда, Батлмастера, Джека, Дива, Марсио, Скоттибоя, Зефир Зипара, Йокая, Лекси Илдара, Чарли Итила за поддержку на Patreon. 577. Глава 571. Изменение имиджа Канахи. Фуджин замолчал на полминуты, пока они продолжали двигаться вперед. Даже Хамура стал любопытен, желая узнать, что Фуджин собирается сказать. Его глаза расширились, когда он наконец услышал слова Фуджина. Фуджин продолжил. Кроме того, какая деревня помогла другой деревне в таком масштабном деле бесплатно? Их требование было совершенно необоснованным с самого начала. А тон их письма подразумевал, что Канаха слаба. Неудивительно, что другие деревни так думают. В конце концов, мы понесли неисчислимые потери после Третьей Великой Войны Ниндзя. Нападение Кьюби и резня клана Учиха нанесли серьезный урон нашей боевой мощи. С другой стороны, наш дипломатический потенциал сильно пострадал из-за инцидента с кланом Хьюга. Хотя мы и восстанавливались, недавнее массированное нападение в центре нашей деревни, где мы даже не смогли выявить виновника, нанесло еще один удар по имиджу Канахи. Эти потери изменили восприятие Канахи другими деревнями и могут заставить их думать, что нами легко помыкать. Хотя мы не можем помешать им так думать, важно дать им понять, насколько серьезными будут последствия, если они начнут действовать, исходя из таких мыслей. Слова Фуджина удивили дипломатов и Хамуру. Все они знали, что дипломатические возможности Канахи сильно ослабли после смерти Минато. Им приходилось учитывать это при переговорах. Впервые за долгое время кто-то вел переговоры так, будто Канаха по-прежнему была сильнейшей деревней. И все же не все согласились с его точкой зрения. Один из дипломатов тут же возразил. «Хотя я понимаю вашу точку зрения, это правда, что мы больше не так сильны, как прежде. Даже несмотря на то, что Хокаге проделал огромную работу, мы все еще далеки от своей пиковой силы. Если мы сейчас вступим в войну с Ивой, то окажемся в очень затруднительном положении». Фуджин усмехнулся и сказал, «Верно, но это если мы вступим в войну с Ивой. Не волнуйтесь, это было первое, что я учел, когда Хокаге поручил мне эту миссию. Нет никаких шансов, что Ива будет действовать, если мы не покажем свою слабость». Некоторые дипломаты согласились с уверенностью Фуджина, пометуя о репутации Анаки. Другие все еще сомневались, но ничего не сказали, так как в этом не было смысла. Фуджин уже пригрозил Кусе, и никто не мог этого отменить. Если что-то пойдет не так, ответственность ляжет на Фуджина. Только Хамура погрузился в глубокие размышления, анализируя слова Фуджина. Подумав некоторое время, он пробормотал себе под нос. «Теперь я понял, чего ты добивался, Хирузин. Ты хотел использовать его, чтобы изменить восприятие Канахи в глазах других стран. От мягкого и терпеливого образа, который мы были вынуждены проецировать, к свирепому, указывая, что наша слабая фаза уже прошла. Если это дело разрешится благополучно, Фуджин станет лицом нашей переговорной команды всякий раз, когда нам придется принимать трудные решения. Он уже ниндзя С-ранга. Когда он станет старше и сильнее, он сможет вести переговоры с другими Каге на равных». Хамура взглянул на Фуджина и не мог не подумать. «Ты планируешь вырастить его своим следующим преемником, Хирузин?» Хамура не озвучил свои мысли. Группа продолжила свой путь в Канаху. В стране волн глаза Какаши резко распахнулись, и он тут же резко сел, напугав Наруто и Сакуру, пытавшихся заглянуть ему под маску. Какаши не обратил внимания на их выходки и подумал, что это за странное чувство. «Я знаю, что Забузе мертв, но меня не покидает ощущение, что я что-то упустил, что-то очень важное». Мозг Какаши заработал на предельных оборотах, Когда он вспомнил и проанализировал свою стычку с Забузой, очень скоро он осознал странности в действиях охотника-ниндзя. Он быстро предположил: Забуза, скорее всего, еще жив. Его слова шокировали всех в комнате. Он объяснил им свой анализ, из-за чего Наруто, Сакура и Тазуна впали в панику. Они успокоились лишь после того, как Какаши сообщил им, что Забуза не сможет двигаться больше недели. Вернее, успокоились двое других. Наруто же, напротив, пришел в восторг от перспективы снова встретиться с Забузой. Какаши сообщил группе, что они будут готовиться, на что Сакура поинтересовалась, как он собирается это сделать, если сам не может двигаться из-за перенапряжения Шарингана. Какаши ответил: «Я не могу особо двигаться, но вы трое можете. Я проведу для вас троих специальную тренировку, чтобы подготовить вас к битве». Наруто, Саске и Сакура вздрогнули, услышав слова Какаши. Они все еще очень боялись тренировок, которым Какаши их подвергал. А теперь он говорил, что тренировка будет еще более особенной. Сакура пожаловалась: «Сенси, мы не сможем сражаться, если наши тела будут ныть, и у нас не останется сил». В то же время ее внутренний голос ругался: «Ты что, убить меня хочешь, старик? Почему ты не различаешь тренировку и пытку?» Наруто и Саске промолчали, но мысленно согласились с ней. Какаши посмотрел на троицу и сказал: «Не волнуйтесь, вам троим понравится эта тренировка». Трое генинов сомневались в словах своего сенсея. К сожалению, другого выбора у них не было, и они могли лишь надеяться, что это правда. Никто из них не хотел встречаться с Забузой, когда каждая мышца в их теле ныла. Следующим утром команда 7 собралась в лесу неподалеку от дома Тазуны. Наруто спросил, полувосторженно, полуиспуганно: «Сенси, какой будет наша специальная тренировка?» Какаши объяснил: «У нас не так много времени для тренировок, поэтому я не могу научить вас чему-то совершенно новому. Следовательно, мы сосредоточимся на улучшении контроля чакры. Мы будем делать это, взбираясь по деревьям». Сакура подумала: «Лазанье по деревьям, как это поможет тренировке?» В то же время глаза Наруто расширились. «Лазанье по деревьям, он имеет в виду то же упражнение, что научил меня Фуджин». Какаши наблюдал за реакцией Наруто и подумал: «Похоже, Фуджин уже научил Наруто этому. Я видел, как он немного ходил по стенам, преследуя ту кошку. Однако его контроль чакры все еще довольно плох. Думаю, я научу его хождению по воде». Какаши сказал: «Это будет необычное лазанье по деревьям. Вы будете делать это без помощи рук. Смотрите и учитесь». На глазах у троих генинов Какаши взобрался по дереву, чем удивил Сакуру и Саске. Наруто же, напротив, был в восторге, так как уже знал об этом. Сакура спросила: «Но, Какаши-сенси, как лазанье по деревьям таким способом сделает нас сильнее?» Какаши объяснил Трио о контроле чакры, а также сообщил им, как это может помочь им увеличить выносливость. Наруто тоже внимательно слушал, так как он этого не знал, ведь Фуджин не утруждал себя тратой времени на такую бессмыслицу, как обучение Наруто теории. Наруто осознал: «Так вот почему Фуджин заставил меня освоить это и хождение по воде». Какаши добавил: «Единственный способ освоить это – практиковаться. Используйте кунаи, чтобы отмечать свой прогресс». Наруто даже не стал брать кунаи и вместо этого громко заявил: «Я уже умею это, Какаши-сенси». Его слова удивили Сакуру и Саске. Хотя Наруто иногда и применял этот навык, он делал это лишь на очень короткое время, так как ни одна миссия Д-ранга не требовала этого навыка в частности. В результате никто из них не заметил этого. Наруто немедленно взбежал по дереву и сказал: «Видите, я же говорил, старший брат Фуджин уже научил меня этому, когда я был в академии». Хе-хе. Саске и Сакура снова удивились. Никто из них не ожидал, что Наруто сделает что-то столь крутое. Внутренний голос Сакуры воскликнул: «С каких это пор Наруто стал таким крутым? Даже мой Саске-кун выглядит немного расстроенным». Тем временем Саске нахмурился и тихо спросил: «Кто этот Фуджин, о котором он постоянно говорит?» Хотя Наруто и упоминал имя Фуджина несколько раз, ни Сакура, ни Саске не обращали на него особого внимания. Только когда он узнал, что Фуджин научил Наруто этой технике, Саске заинтересовался им. Прим автора. Небольшое примечание. Никто из этих троих не особо осведомлен. Они не слышали о Гае и не знали, насколько знаменит Какаши, пока Забуза не заговорила Какаши. Услышав их слова, Наруто, который теперь стоял вверх ногами на ветке, громко сказал: «Фуджин, невероятно сильный и крутой ниндзя, поверьте». Оба просто смотрели на Наруто с безразличным выражением. Какаши не мог не усмехнуться, так как Наруто говорила Фуджине, не давая никакой информации. Прим автора. Привет, ребята. Я возьму перерыв на пару дней. Главы возобновятся как обычно с понедельника. Приятных выходных. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 578. Глава 572. Кто такой Фудзин? 578. Глава 572. Кто такой Фудзин? Какаши спустился с дерева, говоря: Судзуки Фудзин. Он один из немногих элитных джонинов Конохи, того же ранга, что и я. Он не особенно известен, так как большинство его миссий были тайными операциями. Однако нет никаких сомнений, что он один из сильнейших ниндзя в мире. Сакура, тебе особенно важно знать о нем, так как он представляет гражданских ниндзя в Совете Конохи. Если возникнут какие-либо политические вопросы, то обращаться нужно к нему. Сакура и Саске были удивлены. Внутренняя я Сакуры завопила. Что, черт возьми, происходит? Сначала мы узнаем, насколько впечатляющим был старый Хокаге. Потом Забуза говорит, какой крутой учитель Какаши. А теперь даже тот, о ком Наруто постоянно говорит, так силен. Почему все такие впечатляющие? Даже Наруто был удивлен. Он подумал, черт, я думал, его титул просто крутой. Но я и не знал, что он один из сильнейших ниндзя в мире. Какаши усмехнулся, видя их реакцию, и спросил, вы же знаете, что Забуза, один из семи мечников тумана, верно? Все трое кивнули. Какаши продолжил, хотя в его силе нет никаких сомнений, Забуза смог стать одним из семи мечников тумана лишь тогда, когда ему дали клинок кубики Рибача. И единственная причина, по которой он получил этот клинок, заключалась в том, что Фудзин убил предыдущего владельца кубики Рибача, который был так же силен, как Забуза. Все трое генинов снова были ошеломлены. На мгновение Наруто потерял контроль над чакрой и пошатнулся. К счастью, он перевернулся в воздухе и приземлился на ноги. Он посмотрел на Какаши и воскликнул. Не может быть. Старший брат Фудзин убил кого-то столь же сильного, как Забуза. Тем временем Саски сжал кулаки и подумал. Значит, Наруто получает помощь от кого-то настолько сильного. Неудивительно, что его сила так быстро возросла. Мне тоже нужно стать сильнее и побыстрее. Какаши заметил эмоции Саски и подумал. Отлично. Это должно мотивировать его работать усерднее. Какаши посмотрел на Наруто и сказал. Да, это так. Но это тайна, которую знают очень немногие в Конохе. Так что никогда об этом не говори. Трое генинов кивнули. Какаши сказал. Ладно, хватит болтовни. Саски и Сакура, попробуйте забраться на дерево. Наруто, иди сюда. Сакура и Саски тут же приступили к попыткам, пока Наруто подошел к Какаши. Какаши сказал, раз уж ты это уже освоил, я научу тебя другому приему. Это более продвинутое применение контроля чакры. Вместо того, чтобы лазать по деревьям, ты будешь ходить по воде. Наруто тут же ответил, я тоже знаю это упражнение, учитель. Могу ходить и бегать по воде с легкостью. Какаши не был сильно удивлен. Раз уж Фудзин научил его одному упражнению, не было ничего нереального в том, что он научил и другому. Единственная причина, по которой Какаши вообще был удивлен, заключалась в том, что контроль чакры Наруто, несмотря на знание этих двух упражнений, оставлял желать лучшего. Какаши вздохнул про себя, думая, Фудзин, он продолжает усложнять мою работу. Чему же теперь учить Наруто? Пока он думал о Фудзине, Какаши невольно вспомнил свою встречу с ним. Несколько недель назад Фудзин только что закончил свою утреннюю тренировку и собирался вернуться домой, когда вдруг остановился и сказал, «Какаши, какой приятный сюрприз!» В паре деревьев от Фудзина Какаши читал свою книгу, прислонившись спиной к дереву. Услышав голос Фудзина, он закрыл книгу, говоря, «Твои чувства остры, как всегда!» Фудзин усмехнулся и сказал, «Не каждый день кто-то приходит на тренировочную площадку, читая порно. Ну, что стряслось?» Неудивительно, что на лице Какаши не было и тени смущения от того, что его подловили. Он ответил, «Ничего особенного, просто заметил некоторые интересные изменения у своих учеников в последнее время. Думал, может, ты что-нибудь об этом знаешь?» Какаши всмотрелся прямо в глаза Фудзина, задавая вопрос. Однако Фудзин не выдал никаких признаков, вместо этого идеально притворившись незнающим, и спросил растерянным тоном, «Какие изменения?» Какаши подумал, Похоже, он овладел искусством покерфейса. Неудивительно, учитывая, как он обманул тех охотников за головами. Какаши ответил: «Ну, они вдруг начали пытаться снять с меня маску и украсть мои книги. Раз уж ты близок с Наруто, ты заметил что-нибудь странное или он рассказал причину, по которой они это делают?» Какаши улыбнулся своей знаменитой улыбкой глазами, разговаривая с Фудзином. И все же его взгляд изучал каждое движение мышц Фудзина. К счастью, постоянное общение с такими личностями, как Хирузин и Шикаку, сделало Фудзина достаточно бесстыдным, чтобы ничего не выдать. Вместо этого он просто усмехнулся и сказал: «Эх, они так делают, это мило. Похоже, им очень нравится их учитель. Полагаю, они хотели тебя впечатлить». Это была единственная странность, хотя Фудзин ничего не выдал, Какаши внутренне выругался. Это был он, точно. В этом нет никаких сомнений. Все мои инстинкты подсказывают, что он наслаждается ситуацией. Тот, кто шпионит за нами, возможно, тоже он. Хотя я не могу быть в этом слишком уверен. Однако он, несомненно, стоит за их ненормальным поведением. Хотя игра Фудзина была хороша, он ничего не мог поделать с инстинктами опытного ниндзя. При этом его это особо и не волновало. В конце концов, даже если Какаши получит неопровержимые доказательства, чтобы обвинить Фудзина, что он сможет сделать? Пожаловаться Хирузину, зная наклонности Фудзина, Хирузин, возможно, даже не поднимет этот вопрос с Фудзином. Единственное, что он мог сделать, это превратить жизнь своих учеников в ад. Однако, зачем Фудзину это было бы нужно? Если бы нюх Какаши не был так хорош, его клоны бы уже принесли попкорн, чтобы насладиться их тренировками. Какаши это тоже понял. Он просто хотел кое-что подтвердить. Поскольку он больше ничего не добьется от Фудзина в этом вопросе, он сказал: «Да, пожалуй, это все. Я определенно был впечатлен. В любом случае, Наруто довольно часто о тебе говорит». Фудзин подумал: «Еще бы. Помимо призрачного приюта, я потратил на него больше всего своих денег и времени». Он ухмыльнулся и сказал: «Приятно слышать. Он довольно высоко отзывается о тебе и твоем особом тайдзюцу». Какаши тут же понял, на что намекал Фудзин. Он снова улыбнулся и сказал: «Не знал, что он так высоко ценит мое тайдзюцу. В любом случае, я видел, что ты научил его нескольким техникам ветра. У него есть предрасположенность к манипуляции стихией ветра». Фудзин снова пожал плечами и сказал: «Без понятия. Я никогда не проверял его предрасположенность». Какаши посмотрел на Фудзина с невозмутимым выражением лица и спросил: «Зачем же ты тогда учил его техникам ветра?» Фудзин ответил: «Это всего лишь техники ранга Е, их может выучить любой. Кроме того, эти техники идеально подходили к его склонности к розыгрышам. Я чувствовал, что это может быть хорошим способом мотивировать его к тренировкам. Судя по тому, насколько хорошо он продвинулся, я не ошибся». Какаши продолжал смотреть на Фудзина, думая: «Почему мне кажется, что он сделал это только для того, чтобы вызвать хаос своими розыгрышами?» Он сказал: «Ладно, можешь рассказать, что ты ему преподал по стихии ветра. Мне нужно будет спланировать его тренировки соответствующим образом». Фудзин кивнул и рассказал Какаши об этом. Какаши уже понял большую часть. Единственное, что его удивило, это тот факт, что Фудзин заставил Наруто завершить упражнение по рассечению листа. Какаши ответил: «Понятно. Значит, основы у него уже есть. Это должно облегчить мою работу. В любом случае, увидимся. Мне нужно продолжить тренировки моих милых учеников». Фудзин усмехнулся и сказал: «Наслаждайся». Фигура Какаши исчезла с тренировочной площадки. На лице Фудзина появилась ухмылка, когда он подумал. Не ожидал, что он так быстро сообразит. Инстинкты у него очень хороши. Ну что ж, Наруто должен привыкнуть к этому тренировочному режиму за месяц или два. Тогда я подстрою, чтобы он создал Какаши больше проблем. А пока он может продолжать учить этих пятерых, как подшучивать. Какаши, который двигался к своей команде, вздохнул и подумал: какой же он проблемный малый. Хоть он и не проявил никаких странностей, у меня было ощущение, что он хотел видеть меня в беде. Это третий его подговорил, или он все еще любит устраивать неприятности, как тогда, когда просил у третьего мечи из чакропроводящего металла. Хотя прошло некоторое время с тех пор, как Какаши встретил Фудзина, он все еще не был уверен в ответе и не мог разгадать мотивы Фудзина. «Ну, учитель, можете научить меня каким-нибудь крутым техникам, как огненный шар Саске?» Наруто заволновался, так как Какаши несколько секунд ничего не говорил. Какаши собирался ответить, когда они услышали: «Это легче, чем я думал». Голос сразу же привлек всеобщее внимание. Какаши, Наруто и Саске увидели Сакуру, сидящую на ветке дерева. Саске нахмурился, так как это означало, что он был единственным, кто не мог этого сделать. Тем временем Наруто подумал: «Так быстро, мне понадобилось больше недели, чтобы сделать это как следует». Несмотря на это, Наруто подбадривал ее, а Какаши хвалил ее контроль чакры, поддразнивая: «Похоже, только один из вас не может выполнить это упражнение». Хмурость Саске усилилась, но он ничего не сказал и продолжил тренировку. Какаши попросил Сакуру продолжать тренироваться и сказал: «Наруто, за мной. Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Лотос, Киан, Дарк Дриллер, Шамал, Т5П6, Ценнер, Мариц, Александр, Йосипх, Натхан, Андрис, Алдур, Кевин, Динпа, Саптиуп, Мичиел, Самуил, Тхамас, Ксксвайрекскс за поддержку на Patreon. 579. Глава 573. Техника великого прорыва. 579. Глава 573. Техника великого прорыва. Какаши и Наруто углубились примерно на сотню метров в лес, прежде чем Какаши остановился. Наруто с любопытством спросил: «Что мы здесь делаем, учитель Какаши?» Какаши ответил: «Я научу тебя особому дзюцу». Наруто тут же возбудился и, подпрыгивая от радости, воскликнул: «Правда? Ура! А какому особому дзюцу вы научите меня, учитель?» Какаши вздохнул, глядя на выходки Наруто, и сказал: «Успокойся, Наруто. Прежде чем я начну тебя учить, пропусти чакру через этот лист бумаги». Какаши протянул Наруто чакра бумагу. Наруто был озадачен, но последовал инструкциям. Как только его чакра прошла сквозь бумагу, та разделилась надвое, чем удивила Наруто. «Похоже, решение Фудзина не было случайным», — подумал Какаши. Наруто удивленно спросил: «Как это произошло?» Какаши объяснил: «Это чакра бумага. Она используется для определения твоей природной предрасположенности». Наруто в замешательстве спросил: «Природная предрасположенность? Что это такое?» Какаши медленно объяснил Наруто основы управления природой и то, как чакра бумага реагирует на каждую предрасположенность. Это заняло несколько попыток и огромную долю терпения Какаши, но Наруто наконец-то понял. Он сказал: «Значит, моя предрасположенность – это управление ветром. Поэтому бумага и разделилась. Значит ли это, что бумага начнет гореть, если ее попробует Саске?» Какаши ответил: «Не обязательно». Наруто снова смутился и спросил: «Что вы имеете в виду? Разве у него нет предрасположенности к управлению огнем?» Какаши сказал: «Тебе не обязательно иметь предрасположенность, чтобы выполнять дзюцу этой конкретной стихии. Несмотря на то, что у тебя есть предрасположенность к управлению ветром, ты можешь изучать дзюцу и других стихий. Просто тебе будет это даваться намного труднее. Чакра бумага показывает только твою самую сильную предрасположенность. Для тебя это ветер, для Саске это, возможно, и не огонь». Какаши подумал: «Судя по его чакре, у меня такое чувство, что Саске того же типа, что и я». И хотя он не говорил об этом, полагаю, у Фудзина было такое же предчувствие насчет Наруто, вот почему он, вероятно, решил обучить Наруто ветряным дзюцу. Наруто сказал с растерянным выражением лица: «Я ничего не понимаю. Ну да ладно, вы можете научить меня дзюцу сейчас, учитель?» Какаши кивнул и сказал: «Конечно, дзюцу, которому я тебя научу, называется техника великого прорыва. Это очень сильное дзюцу высвобождения ветра. Слушай внимательно». Поскольку Фудзин уже заложил основы Наруто, Какаши решил обучить его дзюцу, который тот мог бы более эффективно использовать в бою. Хотя он мог бы не учить Наруто и просто позволить ему защищать Тадзуну, как он скоро поступит с Сакурой, он все же решил иначе, зная, что Наруто будет постоянно досаждать ему все это время. Он тщательно все объяснил Наруто и даже продемонстрировал его один раз, несмотря на состояние своего тела. Наруто немедленно приступил к практике. Какаши посмотрел на него и задумался, удастся ли ему освоить этот дзюцу за неделю. Пока команда 7 тренировалась, ожидая реванша с Забузой, группа Фудзина вечером вернулась в деревню. Фудзин сказал: «Мы со старейшиной Хамурой доложим о миссии Хокаге, остальные могут возвращаться по домам». Группа кивнула и разошлась. Фудзин и Хамура продолжили путь и вошли в кабинет Хирузина. Хирузин был приятно удивлен, увидев их. Он сказал: «Вы двое вернулись рано. Переговоры прошли успешно?» Фудзин улыбнулся и ответил: «Все прошло, как я и ожидал. Не думаю, что они будут просить о помощи, учитывая, что их противник значительно слабее. Если вдруг они не смогут их одолеть, тогда мы сможем заработать целое состояние. Что касается союза с Ива, не думаю, что они совершат такую глупость». Ответ Фудзина заинтриговал Хирузина. Он задумался: что же там произошло? Может, мне стоило тоже замаскироваться и пойти с ними? Судя по реакции Хамуры, все, что там случилось, кажется весьма интересным. Хирузин сказал: звучит хорошо. Что именно произошло во время переговоров? Фудзин кивнул и кратко изложил произошедшее. Изначально Хирузин был доволен тем, как прошло взаимодействие. Настаивать на том, чтобы не делать ничего бесплатно и не давать повода кому-либо оказаться ему должным, было тем, что он ожидал от Фудзина еще до того, как поручил ему эту миссию. Помимо его репутации призрачного мечника, это было главной причиной, по которой он выбрал Фудзина для ведения переговоров. Однако, когда Фудзин сообщил ему о четырех вариантах, которые он предложил Кусагакуре, на его лице выступил пот. Он лишился дара речи. Он выругался: что за черт? Почему кажется, что он на самом деле хотел драки, а не переговоров? Даже учитель никогда не был таким высокомерным. Если у него была проблема, он просто убивал всех, с кем у него были разногласия, не оставляя выживших или свидетелей. Черт возьми, даже Данзе никогда так открыто не угрожал союзнику. Хотя угрозы во время переговоров не были чем-то новым, и сам Хирузин несколько раз прибегал к этому варианту, он никогда не угрожал союзнику напрямую. Хирузин обычно использовал опасность, которую представляли другие крупные деревни, наряду с длинным списком ниндзя с ранга из Канахи, чтобы маскировать свои угрозы под сострадание и напоминание. Глаза Хирузина скользнули к его старому другу, чье лицо было полно недовольства. Он сразу понял, почему Хаму разлился на него. В защиту Хирузина следует сказать, что он не ожидал, что Фудзин так сильно обострит ситуацию. К счастью или к несчастью, угроза Фудзина достигла желаемых результатов. Таким образом, Хирузин не мог даже поучить его и попросить немного умерить агрессию. Он мог лишь сказать: «Я рад, что переговоры прошли хорошо. Подготовьте отчет о миссии и передайте его мне». Фудзин ответил: «Я мог бы, но учитывая, что старейшина Хамура проделал такой долгий путь, чтобы убедиться, что я не напортачил на переговорах, а также должным образом наблюдал за всеми, я считаю, что справедливо, чтобы эта честь досталась старейшине Хамуре». Пока Фудзин говорил, он перевел взгляд с Хирузина на Хамуру. Хамура, который все еще обдумывал, как бы оторвать голову Хирузину за то, что тот послал такого безрассудного человека возглавить подобную миссию, был застигнут врасплох. На мгновение он не знал, как реагировать на внезапную похвалу. Прежде чем он успел собрать мысли, Фудзин слегка поклонился и сказал: «Спасибо за ваше наставление, старейшина Хамура. Отчет о миссии я оставляю на вас. До скорого, дедушка». Не дожидаясь ответа, Фудзин исчез из комнаты, оставив двух стариков одних. Несколькими мерцаниями Фудзин прибыл к себе домой и пробормотал себе под нос: составление отчета о миссии по переговорам – это сущая боль в заднице. На это уходят дни, даже с помощью дипломатов. Хотя я мог бы заставить своих клонов работать над этим, зачем мне тратить их на такое бессмысленное задание, когда есть кто-то более опытный, кто может этим заняться? Вернувшись в кабинет, Хирузин и Хамура лишились дара речи. Учитывая их опыт, оба видели отсутствие искренности в благодарности Фудзина. Он просто свалил работу на Хамуру и сбежал. Будучи тем, кто привык сваливать свою работу на других, Хамура почувствовал, будто вернулся на полвека назад. Хирузин первым собрался с мыслями. Он сказал с улыбкой на лице: «В таком случае, я буду ждать вашего отчета, старый друг». Хамура тут же выругался: «Старый друг, да пошел ты. Почему ты не сказал мне, что этот парень такой сумасшедший? Он даже хуже Данзе. Данзе позаботился бы, чтобы Кусагакуре была окружена тысячей ниндзя корня, прежде чем даже подумать о такой угрозе. Вместо этого я чуть не получил сердечный приступ из-за этого парня. Что бы произошло, если бы они не сохранили спокойствие и напали на нас? Думаешь, эти старые кости выдержали бы такую атаку?» Хирузин знал, что спорить с Хамурой бессмысленно, так как он все равно не смог бы победить. Вместо этого он усмехнулся и сказал: «Но ведь все получилось хорошо, не так ли? Должен признать, что даже я недооценил, насколько его боятся. Когда он был активен в Анбу, все малые деревни боялись его. Я и представить не мог, что этот ужас все еще будет существовать в такой степени». Слова Хирузина заставили Хамуру задуматься о реакции лидеров Кусагакури. Он сказал: «Я тоже не знал, что его репутация была настолько грозной в те времена, когда он был активен. Ты бы видел их реакцию, когда Фудзин упомянул их третий вариант. Даже в глазах Хироши был виден страх. Казалось, он был уверен, что умрет, если начнется битва». В каких именно миссиях Фудзин участвовал, когда был в Анбу, и сколько слухов о нем правдивы? Хирузин ответил: «Большинство его миссий были миссиями по устранению и ликвидации. С такой эффективностью он очень быстро заработал себе репутацию. Тем не менее, записи о его отчетах по миссиям нет. Мы сожгли их давным-давно. Это вызовет много дипломатических проблем, если они когда-либо всплывут. Что касается слухов, нет особого смысла обращать на них внимание. Они, как всегда, преувеличены. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Патреоне можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Марка, Карлоса, Дэвида, Джейкоба, Закари, Артура, Аллина, Толху и Сосу за поддержку на Патреоне. 580. Глава 574. Сострадательные старейшины. 580. Глава 574. Сострадательные старейшины. Что касается слухов, нет особого смысла обращать на них внимание. Они, как всегда, преувеличены. Хамура был раздражен ответом Хирузина. Хотя казалось, что Хирузин ответил на его вопросы, на самом деле он не дал никаких подробностей. Поняв, что Хирузин не намерен раскрывать сведения о прошлом и способностях Фудзина, Хамура не стал настаивать и вместо этого сказал: «Кстати, когда мы возвращались, Фудзин сказал кое-что очень интригующее. Я не ожидал, что такой молодой человек может мыслить подобным образом». Хирузин был удивлен. Фудзин не упоминал ничего, что произошло после окончания собрания. Он спросил, что он сказал. Хамура рассказал Хирузину о словах Фудзина, адресованных дипломатам, когда те оспаривали его методы. Это повергло Хирузина в глубокие размышления. Хамура спросил: «О чем вы думаете?» Хирузин вздохнул и сказал: «Похоже, следующие поколения не в восторге от моих консервативных методов. Хотя, наверное, мне не стоит удивляться, учитывая, что они выросли на историях о том, какой могущественной когда-то была Коноха и каких великих воинов мы вырастили, но сами им досталась лишь слабая Коноха». Хамура кивнул и сказал: «По подходу он больше похож на молодого Данза, чем на вас». Хирузин согласился и сказал: «Тем не менее, немного агрессии не повредит. Коноха была пассивна со смерти Мината. Хотя мы с Данза немало интриговали, вся наша работа делалась в тени. С появлением таких молодых людей, как Фудзин и Какаши, не помешает немного расслабиться и показать свою силу. Это может послужить хорошим сдерживающим фактором». Хамура покачал головой и ответил: «Немного агрессии – это хорошо, однако излишняя самоуверенность приведет к обратному эффекту. Хотя сила Конохи в значительной степени восстановилась, мы уже не так сильны, как были во время Второй и Третьей Великих Войн Ниндзя, когда могли одновременно сражаться со всеми четырьмя великими деревнями. Ива и Кума также сильны, как мы, и имеют численное преимущество. Им не хватает только ниндзя С-ранга. Когда начнется следующая Великая Война, мы не сможем сражаться с ними обоими одновременно. Если Суна или Кири помогут им, мы наверняка рухнем и, возможно, будем вынуждены отдать большую часть наших земель или даже саму деревню. К счастью, нынешняя ситуация для нас благоприятна. Суна очень слаба. Все их старые ниндзя С-ранга ушли на покой или погибли. Кроме Казекаге, у них нет ни одного ниндзя С-ранга, а Кири лежит в руинах из-за гражданской войны. Учитывая их слабость, обе деревни будут опасаться силы Ивы и Кума, беспокоясь, что они станут следующими, если мы падем. Мы можем использовать этот страх, чтобы заключить союз с этими двумя странами. Пока мы это сделаем, нам не будет угрожать опасность столкновения с Ивой и Кума в одиночку. Однако, если Фудзин будет действовать с ними так же агрессивно, то не будет никаких шансов на создание прочного альянса.